Что касается спекуляций, я поспекулировал о том, когда же кончится эта проклятая буря. Я по-прежнему ежедневно еду на юг и по-прежнему наблюдаю потерю эффективности, хотя я ее опережаю. Каждый день приближает меня к МВА всего на 37 километров вместо 90. Это ж надо, а. Я думал пропустить воздушный день. Кислорода мне хватит еще на пару солов, а уход от бури имеет первостепенное значение. Но решил этого не делать. Я достаточно опередил бурю, чтобы позволить себе сол на одном месте, и не думаю, что пара дней меня спасет. Кто знает, как далеко на юг протянулась буря. Ну, наверное, НАСА знает. И это передают новостные станции на Земле. И наверняка имеется веб-сайт вроде www.watchmarkwatney.com. Так что сотни миллионов человек точно знают, как далеко на юг она протянулась. Однако я к ним не отношусь. Запись в журнале. Сол 484. Наконец-то! Я наконец-то выехал из проклятой бури. Сегодня аккумуляторы зарядились на 100%. В воздухе больше нет пыли. И раз буря движется перпендикулярно мне, это означает, что я нахожусь к югу от южного края облака, при условии, что эта буря круглая. Если нет, тогда задница. С завтрашнего дня я смогу двинуться напрямик к Скиапарелли. И это хорошо, потому что я потерял кучу времени. Я проехал на юг 540 километров, спасаясь от этой бури. Катастрофически отклонился от курса. Хочу отметить, что это не так уж и ужасно. Я углубился в землю Меридиана, и ехать по ней немного проще, чем по неровной, грубой земле Аравии. Скиапарелли лежит почти точно на востоке, и если мой секстант и Фобос не врут, до него 1030 километров. С учетом воздушных дней, проезжая 90 километров в сол, я прибуду туда на 498 сол. Не так уж и плохо. Почти убившая Марка буря задержала меня всего на 4 сола. У меня по-прежнему будет 44 сола, чтобы реализовать планы НАСА по переделке МВА. Запись в журнале. Сол 487. У меня появилась интересная возможность. Под возможностью я подразумеваю opportunity. Я настолько отклонился от курса, что оказался недалеко от марсохода Opportunity. До него около 300 километров. Я доберусь туда за 4 сола. Хм, черт, это соблазнительно. Если я смогу заставить радио Opportunity работать, мне удастся снова установить контакт с человечеством. НАСА будет постоянно сообщать мне мои координаты и наилучший курс, будет предупреждать о бурях и вообще будет за мной присматривать. Однако, по правде говоря, истинная причина моего интереса не в этом. Черт побери, я устал быть один. Пока работал Pathfinder, я привык общаться с Землей. Все это прекратилось, потому что я прислонил молоток не к тому столу и в результате снова оказался в одиночестве. Я могу исправить это всего за 4 сола. Однако это иррациональная, глупая мысль. До МВА осталось всего 11 солов. Зачем ехать куда-то, откапывать очередной сломанный марсоход и сооружать самодельное радио, когда через пару недель у меня будет новенькая, полностью рабочая система коммуникаций? Поэтому, несмотря на всю соблазнительность идеи добраться до очередного марсохода... Блин, ну мы и загадили планету. Это неразумный поступок. Кроме того, я уже осквернил достаточное количество достопримечательностей. Запись в журнале. Сол 492. Надо было лучше думать, когда я сооружал спальню. Сейчас я могу разложить ее только находясь в марсоходе. Она подсоединяется к шлюзу, поэтому, когда спальня установлена, выбраться из марсохода нельзя. В дороге это не имело значения, потому что мне все равно приходилось ежедневно ее убирать. Но когда я доберусь до МВА, ехать дальше не придется. Каждое надутие-сдутие дает нагрузку на швы. Этот урок я хорошо усвоил, когда взорвался жилой модуль. Так что лучше придумать способ установить спальню раз и навсегда. Святые угодники. Я только что осознал, что действительно верю, будто доберусь до МВА. Как ни в чем не бывало, я строю планы, чем займусь, когда путешествие закончится. Как будто это ерунда. Мелочь. Я просто загляну в Скиапарелли к МВА». «Мило». «Как бы то ни было, другого шлюза у меня нет. Один в марсоходе, один в прицепе. И все. Они прочно закреплены, так что вряд ли мне удастся снять шлюз и установить на спальню. Но я могу полностью загерметизировать спальню. Для этого даже не придется ее кромсать. Место присоединения к шлюзу снабжено клапаном, который можно развернуть, чтобы закрыть им вход. Не забывайте, что шлюзовое соединение я позаимствовал у надувной палатки, которая предназначалась на случай аварийной разгерметизации марсохода. Толк от нее, если ее нельзя загерметизировать. К сожалению, это аварийное приспособление является одноразовым. Идея заключалась в том, что люди закрываются в палатке, после чего оставшиеся члены экипажа подъезжают к ним на другом марсоходе и спасают. Команда рабочего марсохода отсоединяет палатку от сломанного и присоединяет к своему, затем вскрывает вход со своей стороны и извлекает коллег. Согласно инструкциям миссии, чтобы иметь возможность осуществить подобный план, в марсоходе одновременно не должно находиться больше трех человек, и оба марсохода должны быть полностью рабочими, иначе нельзя использовать ни один из них. Мой блистательный замысел таков. Добравшись до МВА, я больше не буду использовать спальню в качестве спальни. Я помещу в нее оксигенатор и стабилизатор атмосферы. А спать буду в прицепе. Умно, да? В прицепе полно места. Я лично об этом позаботился. Аэростат обеспечивает достаточную высоту. Площадь пола невелика, но место над головой выше крыши.